Глава 34. Пока сын спит, успеваю принять душ и спускаюсь вниз. Янис работает в кабинете. А мне заняться нечем. За последнюю неделю мы не обсуждали тему переезда. Он, скорее всего, ждет от меня ответа. А я не тороплюсь. Потому что не знаю, что будет лучше. Я не думаю, что Янис нас отпустит. Он будет рядом всегда. Да, будем играть в семью, а на деле жить, как близкие родственники. Я не против. Главное, что мы не ссоримся, не придираемся друг к другу. Вообще, за все то время, что мы живем в этом доме, не было момента, чтобы между нами появились какие-то разногласия. Он ко всему относится спокойно. Из торгового центра вернулись буквально пару часов назад. Купили для Даниила костюмчиков, игрушек. Ну и мне одежду. Хотя я была категорически против. Некоторые вещи Басманов выбрал на свой вкус. Богдан с того дня не приезжал. Но сегодня он снова у нас. Вот уже около получаса о чем-то разговаривает со своим братом. Захожу в кухню, слышу их голоса. Кажется, мужчины переместились в гостиную. Что-то обсуждают, а я пока не могу вникнуть в тему их разговора. Нам важно было, чтобы он согласился. Все остальное за нами. Справлюсь, и сюда я вряд ли еще приеду. По Дане скучать буду. Слышу расстроенный голос Богдана. Что опять? Ничего, что может касаться тебя. Вообще не парься. Можешь быть спокойным. Ну, спасибо. Успокоил. Чей-то телефон подает признаки жизни. Сидя за столом на кухне, я пью клубничный йогурт. В последнее время очень нравится. Да. Отвечает Янис. Здравствуй, Ян. Как ты? Это голос Армана. Боже, когда-то мы были не разлей вода. А потом все пошло коту под хвост. Как вспомню те времена, когда мы дружно все обсуждали, когда советовались друг с другом. А потом в нашу жизнь пришла недосказанность, и все перевернулось вверх дном. Интересно, когда-нибудь мы сможем стать прежними? Мне кажется, все будет зависеть от меня, как однажды сказала Янис. Да, я скучаю по Аните, Арману. Но в то же время, возможно, расскажи они мне хоть что-то несколько месяцев назад, я не покинула бы родной город и не встретилась бы с Зарубинами, которых вряд ли когда-то забуду. Меня бабы задолбали, брат. Либо ты принимаешь их звонки и сам разговариваешь, четко очерчивая свою позицию, либо я сменю номер и никому его не скажу. Ну реально, сколько можно? Будто одной Аниты было мало. И так каждый божий день просит позвонить тебе и связать ее с Айлин. Не драматизируй, брат. Не принимай звонки, раз так не хочется. Будто ты баб не знаешь. Рявкает Арман. Да у меня целые сутки телефон не затыкается. То Яна, то Айдан, то сама Анита все мозги выносят. Боже, как я устал. Из горла вырывается смешок. Прикрыв рот ладонью, встаю. Убрав за собой, выхожу из своего укрытия. «Короче, брат, сделай что-нибудь!» Чуть ли не умоляет Арман, на что Богдан посмеивается. «Не буду я ничего Айлин говорить и портить отношения с ней. Едва общий язык нашли. Нет, мне не нужны очередные проблемы. Захочет, сама с ними на связь выйдет. А если не хочет разговаривать, то пусть перестают названивать. Устроили детсад». И говорит с таким отчаянием, что не по себе становится. «Так, я поднимусь к Даниилу, а потом поеду к себе». Богдан встает. «Ладно, дай знать, если Айлин остынет. Хотя вряд ли. Столько времени прошло, а она наше молчание простить не может. Все, давай, работу никто не отменял». «Всего хорошего». Едва Янис откладывает телефон, поднимает голову и замечает меня. Выдохнув, еле заметно улыбается. «Как ты?» «Вроде нормально. Подхожу, сажусь напротив. Ты как?» «Мы разговариваем как соседи, как родственники, но не как бывшие супруги. Если раньше я избегала Басманова, то сейчас наоборот. Составляю ему компанию, слушаю и, как в старые добрые времена, порой даю советы по работе». Раздается плач сына. Подняв голову, вижу Богдана. Крепко прижав к себе Даниила, он спускается по лестнице. «Я его не трогал». Передает мне малыша и смотрит, как ребенок, который в чем-то провинился. Зашел в комнату, а он мурлычет. Потом вовсе плакать начал. Ничего страшного. Смеюсь я. Ты куда-то собрался? Сын успокаивается в моих руках. Одетый в желтый костюмчик, он похож на пчелку. Вырос немножко. Теперь его можно нормально держать и не бояться, что с ним что-то случится. Он же был крошечным. И с каждым днем он все больше похож на Яниса. Такие же темные брови. Волосы, губы, такой же широкий лоб. Не могу насмотреться. Временно отделался от всего. нехотя проговаривает Богдан. Может, вернусь, когда бывшая жена сдохнет. От нее избавиться невозможно. Родственники Ульяны поддерживают ее, вместо того, чтобы успокоить. Но мне кажется, они хотят ее смерти. Как и Богдан, который шагу сделать не может. Везде появляется она. А как же та девушка? Янис на днях проболтался, что у брата кто-то появился. И, судя по тому, что Богдан часто разговаривает по телефону и озабочен ее поступками, все серьезно. Впервые за несколько лет я вижу, чтобы брат Яниса о ком-то беспокоился. Она тоже уедет. С тобой? Нет, как можно дальше от меня. Не заслужила она такую жизнь. Рядом со мной ей всегда будет плохо. Он впервые откровенничает со мной, а мои плечи невольно опускаются. Ты бы у нее спросил, где ей будет лучше. Выходит как-то агрессивно. Я выдыхаю, опуская глаза на уснувшего в моих руках Даниила. Вы, мужчины, никогда не думаете нужным местом. Уж извини за выражение. Всегда полагаете, что делаете так, как будет лучше противоположному полу. Однако выходит иначе. Вы губите тех, кто вас любит. По-настоящему любит. Я не смотрю на Яниса, хотя чувствую его пристальный взгляд. Он не перебивает меня, как и Богдан. Для начала сядь и поговори с ней. Я понимаю, что ваши проблемы в бизнесе не закончились, хотя Ян утверждает обратное. Нервно сглатываю, переводя взгляд на бывшего мужа. «Я не при делах, Лин», — заявляет Янис. «Нет у меня больше никаких проблем». Качаю головой. «Ладно». Поднимаю глаза на Богдана, который отвлекается на телефонный звонок. Он меняется в лице, вырубает звук мобильного, чтобы Даня не проснулся. Девушки влюбляются так, что всю жизнь забыть не могут. Тем более, если ты ее первый мужчина. «Богдан, пожалуйста, не разбивай ей сердце. Забери с собой. Спрячь. Но пусть будет неподалеку от тебя, чтобы вы могли встречаться, когда будете нуждаться друг в друге». «Не хочу я, чтобы мне ей угрожали, как до недавних пор Янису». Чуть ли не рычит он. «Поэтому нет. Пусть живет. Забудет она меня. Нахрен я ей сдался. Порой мне кажется, что она меня вовсе ненавидит». «Ты сам-то веришь в то, что говоришь?» Отводит взгляд. «Ладно, Лин, я тебя понял. Пора сваливать. Дела ждут». Богдан подходит ко мне и, сжав двумя пальцами ладошку сына, целует. «С вами все будет замечательно. Если что надо будет, Ян, обязательно звони. Удачи и береги себя». Хлопает его по плечу Янис. «Всего хорошего, Богдан. Подумай над моими словами. Сам потом жалеть будешь. Не каждый день встречаешь человека, рядом с которым тебе хорошо». Богдан не комментирует мои слова и идет к выходу. Ян, поцеловав сына в щеку, отправляется за ним. Провожает брата, а возвращается, когда я укладываю Даню в коляску. Она постоянно стоит в гостиной, чтобы каждый раз не подниматься наверх. Ведь сын часто просыпается. Куда он уезжает? В Китай. Зачем? Ты же сказал ему те же слова, что и я. Сказал. Он впервые так заинтересован девчонкой. Но Ульяна и до нее добралась. Клянусь, у меня ощущение, что она бессмертная. И в психушке полежала, и таблеток наглоталась, и в аварию попала. Даже вены себе перерезала, лишь бы отец ее услышал. И все равно выскользнула. И до сих пор пытается разрушить жизнь Богдана. Более того, он и развестись не может. Такого я никогда не видел. У меня нет слов. Одни эмоции, которые я едва сдерживаю. А ты почему хочешь отсюда переехать? Я не спрошу тебя, давай честно. Ян подходит и просит меня сесть. Опускается на корточки напротив и сжимает мои ладони. Внимательно смотрит в глаза и будто взглядом обещает, что врать не станет. Я создал все условия, чтобы жить вдали отсюда. Мы же не так далеко от родного города, Лин. А я хочу, чтобы это превратилось в тысячи километров. Там есть дом, бизнес. Даже для тебя я кое-что придумал и очень стараюсь реализовать. Давай улетим отсюда и начнем новую жизнь. Пожалуйста, Лин, дай нам второй шанс. Тяжело сглотнув, прикрываю глаза. Не вижу смысла тянуть. Нам нужен этот шанс. Я согласна.